Часть вторая. Забытое время. Он уснул однажды и не проснулся. Он не умер, он дышит, мозг его работает, просто не может проснуться. Горем помазаны. Знаешь, как можно помочь сыну моему проснуться? Нет, честно сказал я. Понятно. Пусть при тебе останется. От кого узнал? Внутро лезть не буду. Гека мое имя, оно тебе известно. Если при себе будешь иметь причину, мой дом знаешь, где найти. Все мы здесь одним помазаны, лучник. Будь здоров. Гека был высоким, худощавым. Когда он разговаривал, то складывал костлявые длинные пальцы обеих рук, образовывая букву «Х». Смотрел в глаза прямо, говорил спокойно, вдумчиво. Когда наступила ночь, пожирающая все живое, не успевшая спрятаться от нее, ответ пришел, как и говорил, постой. Явилось видение. Карта при себе не держал, чтобы пометки внести, спрятал ее по пути, когда возвращался из ничто в поселение, сделал пометки в блокноте, который носил всегда при себе. Питон в видении явился мне. Это был не мой друг, каким я его знал, видел при жизни. Скорее, его образ. Он показал мне дорогу. Север пустоши, как и в ничто. Он шел впереди меня. Я его не узнавал, не знал таким, каким встретил теперь. Держал на расстоянии от себя. Это видение было похоже на сон. Только я знал, что это не сон, это нечто иное, чему я объяснения еще не нашел. Эта ночь была неспокойна в пустоши. И не каждый гой из поселения ее пережил. На улице слышались крики, нехорошие крики. Слышала громкие разговоры на языке, неизвестном мне. Не знаю, каким образом выползнем ночью удалось выманить из поселения Кара. Каждый непомнящий знает, что ночью дверь своего дома откроет либо полнейший истукан, либо ищущий смерти. Но когда наступил рассвет, и все жители поселения вышли из своих домов, то обнаружили останки Гоя. Дверь его дома была открыта. Не взломана, будто сам Кар ее и открыл постучавшемуся. Части его тела были разбросаны по всему дому, вещи не тронуты. Ничего не сломано, не разрушено. Ощущение, что все было проделано аккуратно и продуманно. Чем дольше я находился в катарсисе, тем больше возникало вопросов. Зачем он открыл дверь? Набрав воды из родника, я отправился на север пустоши, на поиски той самой дороги в забытое время. Странное происходило в пути. Бесконечные монологи утихли в моей голове. Я шел и смотрел на катарсис. Я шел и слушал катарсис. Я шел и принюхивался к нему. Я был близок с ним в этом пути. Ощущение, будто всякий нелюдь, топчущий эти земли, видел, что меня ведет вперед катарсис, и не смел пойти мне навстречу или подойти со спины. Река Самсона — та самая река, имеющая два течения, каждое из которых будто сражалось с другим, повстречалась мне на этом пути. Я был далеко от поселения и в пути провел больше 8 часов. Всегда после рассвета в первые сутки она появляется. Но у меня даже и мысли не возникло, что этот дар будет так близок. Со мной было 2 склянки. В обеих была чистая вода из источника, что на востоке пустоши. Одну я осушил до дна, сидя у странной реки, наблюдая за каждым из течений. Набрал в нее воды до края. Склянку эту спрятал на дне рюкзака. Ценный дар. Его продать можно дорого. За него можно даже получить истому. Знал бы, что такая редкость встретится мне на пути, и прикупил бы у Зака 2 склянки. Когда я собрался уходить, увидел впереди силуэт, идущего в мою сторону. Тот был похож на Гоя. Я еще не знал, доставая свой лук, что эту встречу с незнакомцем не забуду, пока жив. Не стал направлять лук в сторону идущего ко мне. Понятно, что вода из реки представляет для него интерес в первую очередь. Но какой у него интерес относительно меня, я не знал. Потому лук держал наготове. Когда он подошел совсем близко, то произнес: «Здорово, Гой». «Здорово», — ответил я. «Какой год по времени коробки?» Не ожидал такого вопроса, не сразу сообразил. 2052 год. Он кивнул головой, но ничего не ответил. На этом наша с ним беседа закончилась. Он подошел к реке, набрал воды в свою склянку и выпил ее при мне. Я даже не успел ничего сказать. А что было говорить? Не пей эту воду? Каждый гой знает, что вода из реки Самсона — смертельный яд для набравшего ее. Он назвал меня гоем, да и на непомнящего не был похож, точно знал, что делает. Его тело упало в воду. Я присел на землю. Странный способ покончить с собой. Легче было не найти. Посмотрел на время. Ни имени его, ни места, откуда пришел этот гой, я не узнал. Пришел, выпил, упал. Конец. Вот и вся наша история. Задал только странный вопрос, какой год. Шел вперед. Река осталась позади, скоро исчезнет бесследно она. Не сразу понял, что местность, по которой я иду, то самое забытое время. Сообразил только, когда взглянул на часы. Стрелки часов остановились, а вдалеке виднелся маленький одноэтажный домишко с незаколоченными окнами. Заброшенный, похоже. Но приблизившись к нему, я понял, что ошибся. Возле дома стояла деревянная лавка, стол. На столе стояла склянка с водой, лежала книжка и какое-то неизвестное мне растение. За домом виднелся родник. Когда я подошел к столу тому и лавке, глядя в сторону родника, из дома вышел гой. Пожилой, лет 70, но крепок, бодр, глаза полны жизни и даже некого безумства. Настороженный. Он явно был мне не рад. «О, беда на мою голову», — сказал гой, глядя пристально мне в глаза. «Сколько здесь живу? Думал, пощадит катарсис. Ни один гой не найдет в мой мир дорогу. Какого... Как ты нашел сюда тропу?» «Шел на север от поселения». «Нет», — категорически сказал старик. «Нет дороги сюда по ошибке. Ты не мог заблудиться и обнаружить себя в моем мире. Исключено. Это другое место. Никто сюда не способен попасть. Ни гой, ни нелюдь». «Не понял». «Чего ты не понял? Сюда дороги нет, понимаешь?» «Да все ты понимаешь». «Мое имя Злой. У заброшенных домов я повстречал постоя». «Не хочу я слышать этот вздор. Как ты сюда попал, спрашиваю? Много ли за собой привел? Кто еще? Где они?» «Я один». «Беда, беда, беда». Хозяин сел на скамью, закрыл лицо руками. «Нет, нет, за что? Зачем ты так со мной? Почему не дал помереть одному в покое и счастье? Почему ты привел его сюда?» Часы остановились. «Это место находится за пределами времени. До твоего прихода я думал, что я один нашел дорогу. И один здесь буду жить». «Ни одного нелюдя? Вот почему окна не заколочены». «Я не готовился к худшему. Я и забыл о том, что худшее может наступить, живя здесь. И вот ты наступила. Негаданно-нежданно. И ночи нет. Почему так не рады мне?» «Если бы я хотел с гоем рядом жить, я бы с ним рядом и жил. А насчет ночи... Есть ночь. Да только не несет смерть она». «Как это?» Спросил я даже больше самого себя, чем своего собеседника, не понимая, как ночь катарсиса может не нести смерть. Она и смерть — синонимы и неразлучные друзья. «В этом месте нет. Мое место, мой мир. Мало я испытаний вытерпел на своем веку. Пришел, ладно. Изменить этого не способен. Приму, куда я денусь. Садись, не стой. Если пить хочешь, набери воды в свою склянку. Вода чистая, пью ее каждый день. Неужто при тебе ее выпить?» — строго спросил старик. Седые волосы по плечи, лицо в морщинах, вытянутое. Глаза большие, голубые. «Нет, наберу». Достал склянку, которую спрятал в рюкзаке выше, с чистой водой из источника. Выпил до дна. Какое удовольствие. Смаковал каждый глоток. Экономил. Не знал, сколько идти предстоит. Подошел к ручью за домом, набрал склянку до краев. Выпил до дна, снова набрал и спрятал в рюкзак. Хорошо как. Прекрасен катарсис в такие минуты отказа от лишений. Приобретение. Вернулся к хозяину. «Не годи мое имя. Злой. Очень приятно. С миром пришел, мир и получишь, Гой. Не мог ты попасть сюда по простой причине. В это место может попасть лишь тот, кто знает о нем. Кто никогда не слышал о нем, тот никогда сюда не забредет. Кто сказал тебе? Постой. Мне встать? Нет, постой — это имя. Не то Гой, не то... Ладно. Что нужно тебе? Ребенок не проснулся, его отец... Зачем ребенку просыпаться? Не понял. Я спрашиваю, зачем ребенку просыпаться? Моя цель проста. Ее тебе озвучу. Нужно спасти Амена, сына лидера поселения в пустоши, Гека того имя. От кого спасти Амена нужно? Старик, с миром пришел. Мозг не сверли, будь добр. Своего полное нутро, не уснуть, не проснуться. Как же мне хорошо было одному. Ты б только знал, не пришел бы, благое дело сделал бы старику. Век свой помнил бы, какой величины добро сотворил, не совершая задуманного. Ладно, чтобы проснулся, желаете? Заплатите оба за это, и ты, и Гека. В моем рюкзаке полная склянка воды из реки Самсона. Я... Убеди меня в том, что я не прав, выбрав жить отшельника в собственном мире. Убеди меня, что жить среди гоев — это лучше, чем жить одному. Нет, старик. Камень учить разговаривать я не подписывался. Я с тобой полностью разделяю твое сказанное. Не чтобы угодить, говорю без притворства. Честен пред тобой. Давай лучше склянку отдам с водой, и никому из гоев не скажу о мире твоем. На том и закончим. Сам без приглашения не приду, слово свое даю. Нет. Тут же отрезал негодяй и спустя непродолжительную паузу добавил. Вода твоя мне без нужды. Тебя лишить жизни в мои планы не входило, а за нитку дергать кого-то мне без надобности. С барышниками связи нет, и не нужна мне она. Все, что мне для жизни нужно, я имею, а иметь большего не желаю. А чтобы тебе рассказать или не рассказать об этом месте, для начала нужно выйти из него. Пока я жив, и если пожелаю этого, ты выйдешь отсюда. А не пожелаю, останешься жить вместе со мной до тех пор, пока не дам тебе ключа к выходу или пока не помрешь. Ты изначально поставил передо мной недостижимую цель, старик. Я не смогу тебя убедить, так как сам того же мнения. Более того, если подскажешь, что из даров катарсиса, растущих здесь, есть можно, а что нет, быть может, сам захочу остаться. У тебя на столе растение, свойств которого я не знаю. Это ло. На вкус обыкновенная трава, ни больше, ни меньше. Я ему уже много лет, и ничего. Сколько ты здесь уже? Долго. Катарсис открыли всего несколько лет назад. Град покоя... Нет. Катарсис существует не меньше, чем коробка, Гой. Это для вас его открыли только сейчас. Расскажи об этом, — сказал я с искренним любопытством. Явно хозяин знал больше, чем ничего. Растет трава здесь одна. Можно настоять в воде и пить. Не повредит, напротив. Цветы сна? Нет, не то. Другая. Дура тоже здесь есть? Негоди, кажется, успокоился. Но говорил устало. Есть дура. Не для того она предназначена, чтобы пить ее. Это вы, Гой, стали заливать ее в себя. Для чего тогда? Когда узнаешь для чего, получишь ключ от меня. И выйдешь из моего мира. Вместе с тем, зачем ты сюда пришел, либо без него. Все зависит от тебя, Гой. Я уже давно дуры брехала не заливаю. Терплю, старик. Да и догадывался я. Зачем терпишь? А как иначе? Боль не сумел перебороть сражение. Она искуснейший боец, не имеющий уязвимого места. Пробовал сдаться, проиграть. Так от нее пытался спрятаться на какое-то время с наименьшими потерями от себя, переключив свою мысль на что-то другое. Долго прятаться не побег, рано или поздно найдет. Выстроил длинную, высокую стену от нее делом своим. Так она отыскала меня во сне, где стены такой не было. Проснулся и весь в ней, от мизинца до кончиков волос. Стена разрушена, начал строить новую. Стоит ли мне прятаться от ночи, от ручья, от себя самого? Куда бы я ни пошел, отец, она всюду за мной, тенью, хвостом. Значит, сражаешься. Я принял боль как часть сего дня, как ручей, как рассвет и ночь, как дождь. Как полное отсутствие всякого гоя в этих краях. Я с ней не сражаюсь, я ей не ровня. Заботами сего дня я живу. Не только в удовольствии живу, но и в лишении. О, катарсис. Глупеть теперь начну. Как долго ни с кем не разговаривал, кроме себя. Нужно время привыкнуть. Не все равно, как мыслю, в слова одеваю. Знаешь ли ты, Годь, что общение — это не просто язык проветривать? Знаю, отец. Если есть чему меня научить, коль есть опыт кровью помазанный, слезами умытый, которым поделиться можешь, сделаешь благое дело, с благодарностью приму. Не полный валенок я, пока. Учиться готов. Какой из меня учитель? Сам каждый день чему-то новому катарсису учусь. Давно был в коробке? Недавно был. Какой год сейчас по коробке? 2052. 2052, повторил хозяин, отхлебнув из склянки своей. Когда шел к тебе, встретил реку Самсона, игоя, идущего к этой реке. К слову, со стороны твоего мира шел. Нет, не моего, здесь его не было. Спросил у меня, как и ты, про год. Достал склянку, набрал воды из реки и выпил. Тело упало в реку. Зачем лишать себя жизни таким образом, не проще ли... И тут я осекся. А и вправду, что я мелю метлой своей? Конечно, не проще. Выйти в ночь, открыть дверь неизвестному, страху. Или выпить известного. Сам валенок, как Арагор. Не у каждого хватит смелости лишить себя жизни. Как он выглядел? Ничего особенного, одежда, что у всякого гоя. Оружие при себе было? Не заметил. Если только в кармане прятал. Наблюдающий. Что ты знаешь о времени? Конкретизируй, старик. Что такое время? Время — это время. Все мы ориентируемся по нему, чтобы понять, какой сегодня день, сколько осталось. Понятно. Тогда про наблюдающих и разговоров быть не может. Поступим так. Разрешу тебе жить в моем доме. Выделю тебе комнату. Будешь каждый день ходить за пищей. Исследуешь мой мир. Найдешь ответ на вопрос, для чего дура нужна. Дам тебе ключ. Убедишь меня в том, что я не прав, выбрав для себя это место. Получишь от меня то, что откроет глаза Амену. Зачем так жизнь себе усложняешь, отец? Выпусти меня вместе с тем, зачем пришел сюда, и живи себе в покое, как и жил. Никого сюда не приведу. Скажи, чем нужно помочь тебе, помогу. Негодяй взял привычку перебивать меня. Не обсуждается. Так решил. Заплатите за свои желания соизмеримым с тем, чего пожелали. Не меньше.